Так точно, заимствуйте, разрешите идти, иди, улыбается полковник. Хороший мужик, правильный, а то что смелый такой, уважуха. Но с этим ладно, мне домой пора, отца оценками порадую. Тренировка с Настей, эх, мне и правда начинает здесь нравиться. Глава 11. Дом главы клана. Поздний вечер, восседая в кресле, немного недовольный таким неожиданным визитом Ерофей, смотрит на старого друга и боевого товарища, и вот его Ерофей видеть рад, однако присутствие его дочерей всю радость портит, да и сам Никита Иванович Волокушин, видя настроение Ерофея, немного нервничает, а то что Волокита как всегда не встретил гостя с распростертыми объятиями, а более чем холодно, порядочно так нервирует. Ерофей, друг мой, я в чем-то виноват перед тобой, не выдерживает молчания Никита. Хммм, хмурится Волокита. Как бы тебе сказать, мы с детства дружим, с 6 лет, отцы наши дружили, деды, мы через многое прошли, и воевали вместе, и в опалу вместе попали. Теперь вот каждый год, с апреля по октябрь, сражаемся с рвущимися из портала демонами, иногда и вне сезон бой не устраиваем, бывает они и зимой вылезают. Мы с тобой, Никита, ближе чем родные братья, ни раз, ни два, даже не 100 спасали друг друга, прикрывали, поддерживали. Ерофей, я вообще не понимаю, к чему ты клонишь, давай по-человечески, прямо, как ты всегда делаешь, если я в чем-то провинился, то скажи, ты меня знаешь, я сразу же решу вопрос, хорошо, но сначала скажи, Никита, что за визит, в половине 11 вечера, я уже спать собирался, дела сердечные, глянув на дочерей улыбается Никита, проблемы, небольшие, дочки мои, видя каким их жених стал, сблизиться с ним попытались, а он, сделал крайне обидное, он демонстративно не узнал Любку и Светланку, я точно не знаю, что у вас тут происходит, эти двое только ревут, ничего толком не объясняют, вот я и приехал узнать, что именно случилось, да ничего особенного, разводит руками Ерофей, просто твои дочери, невесты Славкины, в школьной столовой, сидели и сожалели о том, что Славка не загнулся, некрасиво поступили, очень некрасиво. Почему я об этом не знаю? Встав на ноги, кричит на сжавшихся дочерей Никита. Вы что, пигалицы, совсем охренели? Жениха оскорбили, отца обманули, позорищем перед другом меня выставили. А ну встали. Ерофей, дай на гайку, я их. В коридоре слышится топот, женский визг, смех и ругань. Что-то падает, разбивается. Визг повторяется, но уже громче. Дверь гостиной распахивается. Внутрь врываются Настя и Варя, обе растрепанные, в распахнутых, бессовестно коротеньких халатиках. Обе, увидев гостей, замирают, поправляют одежду. Попались. Забегает в гостиную Славка. В одних огромных трусах, лохматый, в одном тапке, второй в руке. Готовьте попки, хлестать вас буду. О, заметив гостей, замолкает Славка. Никита Иванович, здравствуйте. Как ваши дела? Здравствуй, Слава, милый, милый, Славочка. Забегает в гостиную Маргарита. Резко останавливается, вправляет на место вывалившуюся из халата грудь, пытается стянуть халат пониже, чтобы хоть что-то прикрыть, из-за длины халата, получается крайне плохо, в итоге Маргарита просто прячется за Славку и краснея хихикает, а позвольте узнать, хем, а что у вас тут происходит, а ты что, Никита, сам не видишь, улыбается Ерофей, Славка с невестами играются, а-а-а, тянет Волокушин, молодец, молодец, Слава, папа, пищат его дочери. Вы идите, играйтесь в другом месте, широко улыбается Ерофей. У нас тут разговор. Слава, ты бы поздоровался с Любой и Светой. А, так это они. Извините, не признал. Богатыми будете. Девочки, за мной. У меня перекус перед сном. Потом продолжим. Все четверо уходят. Ерофей, улыбаясь, смотрит на Никиту. Разводит руками. Так и не поздоровался. Волокита, ты хочешь разорвать договор? Морщится Волокушин. Ни в коем случае, мы же друг другу слово дали, я сдержу, а ты, но он их ненавидит, по глазам вижу, Ерофей, что за жизнь у них будет, нормальная жизнь, через 2 года женим их, свадьбу отгуляем, а потом, ну если хочешь, давай мы с тобой, 2 опальных графа, нарушим договор, через 2 года сообщим, что передумали, и об дно потом ударимся, веры нам с тобой, не будет, даже от союзников. Такое пятно на репутации нам не смыть никакими подвигами. Соответственно, о помиловании можем забыть. Ты этого хочешь, друг, извини. Не знал я, даже не догадывался, что эти 2 вороны так себя поведут. Открывается дверь, В гостиную входит Славка, одетый в черные брюки, черную жилетку поверх белой рубашки, на шее галстук, как у высших дворян, бантом завязанный, волосы назад зачесаны. Славка проходит, извиняется, за руку здоровается с Никитой, приветствует его дочерей, садится в кресло рядом с отцом и скромно улыбается, но, как замечает Никита, смотрит странно, взгляд его, когда на девушек смотрит, холоден, равнодушен и слегка брезглив, на отца глядит с уважением, на самого Никиту с интересом. Глядя в эти глаза, Волокушин не понимает, как человек, одним лишь взглядом может выражать столько разных эмоций. «Покурим», — довольно улыбается Ерофей. «Слава, ты тоже, пора уже, да, отец?» Славка принимает у отца сигарету, прикуривает, стараясь не кашлять, затягивается и выдыхает, пьянеет от дыма, но вместо того, чтобы бросить, затягивается глубже. Принимает из рук отца бокал вина, немного отпивает. «Никита Иванович», — вдруг начинает Слава, — «прошу простить меня за неподобающее поведение и неуместные шутки в адрес ваших дочерей. Просто немного не по себе от их слов стало. Так ты на них не злишься? Ну что вы, как можно на них злиться, красивицы? Да и мне, перед осуществлением плана, стоило хотя бы намекнуть им об этом». «Какого плана?» — не понимает Волокушин. «Плана по устранению главных уродов в классе. До самого обеда я вел себя как обычно, терпел насмешки, издевательства, но на самом деле я наблюдал за окружающими, я слушал, что они говорят, и пришел к очень интересным выводам. Заводил Жигунов и Рябинин, Тимирязев исполнитель, телом вырос, а мозгами где-то в детстве остался. Без Тимирязева эти уроды никто, даже с помощью их дружка Ракитского. Они глупы, слабы, трусливы. Физически выведя из строя Тимирязева, я их обезоружил, и теперь дожму, что касается остальных. Когда эти уроды издевались надо мной, всем было весело. Не знаю, не могу понять, что веселого в том, чтобы бросить в слабого скомканной бумажкой. Но может, Любовь Никитична нам поведает, приоткроет завесу тайны, как это, унизить и без того униженное существо. Может ли быть настоящая радость от этого, самоуважение, удовлетворение? Слава, не перегибай, грозит пальцем Ерофей. Отец, я рассказываю, как все было, и хочу получить ответы на интересующие меня вопросы. Я, в силу своей никчемности, тщедушности и слабости, просто не знаю, как это, обидеть слабого. Наверное, и не узнаю. Но кое-что во всей этой истории меня потрясло. Нет, это не человеческое лицемерие, порой переходящее все границы, а то, что мне, жалкому, посочувствовала та, от кого я этого не ожидал. Это Вероника Жигунова. Когда меня превращали в отбивную, она одна встала и потребовала прекратить избиение. Может быть, с людьми не все так плохо, как я считал? Этот вопрос мучает меня. Я бы Жигуновым не доверял, злобно щурясь смотрит на Славку Никита. Его выводят из себя такие речи юного волокиты. Так я и не доверяю, улыбается Славка. Никому, кроме отца и трех невест, Вареньки, Настеньки и Маргариточки Владиславовне. Остальные, ну как вам сказать, я мог бы долго распинаться, объясняя, почему никому не верю и еще долго, а возможно и никогда не поверю, но я не буду. Скажу только, что есть пословица, которая, как я думал, работает. Свой своему, поневоле друг. Оказывается, нет. К счастью, в моем случае, это поправимо. Слава, вздыхает Никита, пойми правильно, девчонки молодые, да и ты, раньше, ничем похвастаться не мог, ни умом, ни силой. Помиритесь, вам жить вместе, детей растить, я это знаю. Более того, как будущий глава клана я это принимаю, но помирюсь не раньше, чем девушки принесут мне публичные извинения. Люба, Света, Люба и Света молчат. Открывается дверь, в гостиную с подносом в руках входит Варя. Подает Славке кружку пива и тарелку с вилиным мясом. По его просьбе садится на подлокотник кресла. Зашедшая следом Настя, без приглашения, садится на второй подлокотник. Маргарита Владиславовна, плюнув на все правила, переваливается через спинку кресла и обнимает Славку. Люба и Света от такого краснеют. Смотрит на отца и взглядами просит что-нибудь сделать. Делать что-нибудь, граф Волокушин не спешит. Не обращая внимания на дочерей, поздравляет Славку, Ерофея и женщин, говорит, что счастлив за них, извиняется за вторжение и уводит дочерей. В машине, по пути домой, Никита молча смотрит в окно, чему-то улыбается. «Папа, не понимаю, почему тебе так весело?» Первой срывается Люба. «А чего мне грустить, дочка? Вы меня обманули, перед другом в неудобном свете выставили. Славку, глупостью своей против себя настроили, и против меня, кажется, тоже. А повиниться у вас сил не хватило. Так чего мне грустить? Все же хорошо, все просто отлично. Но папа, восклицает Света, откуда мы знали, что это позорище? Не позорище, а будущий муж. Это не мне с ним жить, а вам. Договор не отменится. Через 2 года вы выйдете замуж. А вот как вы будете жить, теперь зависит от вас. Хотите безвылазно по комнатам сидеть, вышивать да с завистью смотреть на то, как Славка с 3 женами играется? Продолжайте в том же духе. Хотите счастья? За ум беритесь. Подойдите, повинитесь. Признайтесь в том, что дурочки и не со зла такое ляпнули. Славка весь в отца, он поймет. Потом, как говорится, стерпится, слюбится. Мы. Пороть я вас не буду, хоть и надо бы. Отворачиваясь к окну, выдает Никита. Но мамам вашим, все как есть, расскажу. Пусть они из вас дурь вышибают. И я бы промолчал, но не стану. Мы ведь с вашими мамами также женились. По договору. Я их до самой свадьбы толком не видел. Они даже на свадьбе плакали, от того, что не знали, за кого выходит. А потом полюбили, сами видите. Налаживайте общение. У вас 2 года впереди. 2 года. Не становитесь врагами. Вы как только подписи поставите, да колечки друг другу на пальцы наденете, в его власти будете. В полной. Ни я, ни мамы, никто на помощь прийти не сможет. Даже если бить будет. Так вот, чтоб не бил. Завтра же подойдете к нему и все точки над ее расставите. Я все сказал, давая понять, что разговор окончен. Никита вздыхает и вытаскивает портсигар. Сам же вспоминает прошлое. По мнению Никиты, внешне Славка в мать пошел. А вот взгляд, слова, наглость. Чистый Ерофей. Ничего, все наладим, бормочет Никита. Все наладим. Следующий день. Академия. Славик. Школа. То есть академия. Предметы простые. Физика, химия, биология, геометрия, математика. Проблем нет, все не так сложно, как у нас. На математике сложение, вычитание, умножение и деление. Легкие дроби и не особо сложные задачи. Зубодробительные формулы на полстраницы изучаются в высших учебных заведениях. Небольшие проблемы доставляет русский язык. По 2 причинам. Где ни попадя пишется твердый знак. Буква ее появилась в алфавите совсем недавно. Но это мелочи. Больше всего неудобств доставляет география, потому как понапутано здесь, черт ногу сломит. В Европе вообще ужас, ее не существует. После разгрома 2 титанов, Византии и Австро-Венгрии, никто точно не знает, где проходит граница империи. США вообще не появились. Конечно, колонисты, пилигримы и прочие авантюристы в новый свет ломились, но там брали на клыку индейцев, брали причмокивая, с заглотом, по-королевски, потому как там шаманы, которые с помощью магии, духов и поддержки сил природы, нещадно нагибали колонистов. То, что колонисты, голландцы, французы и англичане несут дремучим, живущим в вигвамах аборигенам свет демократии и свободу, племена вообще не колыхало. Снимали скальпы, натравливали на поселения диких животных, откапывая топор войны, устраивали опустошительные набеги, в результате чего было принято решение оставить индейцев в покое. Такая же история, а может еще хуже, произошла южнее. Майя, так нагнули испанцев, что те с визгами драпанули и больше не совались. Обменивать золото на бусы также не получилось. Похожая ситуация и в Африке. Там тоже шаманы, и там тоже натянули колонизаторов. Серьезно так натянули. Египет, который настоящий Египет, он здесь каким-то чудом процветает. Да, тот Египет, с пирамидами, сфинксами и фараонами, ни с кем на кабальных основах общаться не хочет. На дружеских да, сколько угодно, на других нет. А если оружие поднять вздумаете и силой к свету демократии привести, то вот вам песчаная буря, ожившие сфинксы, эпидемии и озлобленные жрецы, которые напавших заживо мумифицировать любят. Более-менее похожи на наш мир, только в Индии. Там пытается рулить Британия, подавляя восстание и отсасывая у местных, но все равно пытается, даже с переменным успехом. Короче, в каждом учебнике, даже не относящемся к истории или географии, русским по белому написано, что Британия наш враг. В самой Британии тоже не все гладко. Шотландия и Ирландия до сих пор воюют с англичанами, и им плевать на то, что Англия объявила их земли своей территорией. Что те, что другие, надевают килты, волынки под мышки берут, некоторые лица синей краской размалевывают и идут в бой. Существует такое объединение, как ИРА, которая в буквальном смысле имеет англичан во все щели. Но эти неугомонные не успокаиваются и закрепляются в Бразилии, Аргентине и Австралии. Еще вызывает вопросы магия и то, что ее здесь почти не преподают. Только теория, история и немного практики для оценок. И это не потому, что на юных волшебников болт забили, а потому что магию к хоть какому-то стандарту привести невозможного. Единственное, что всех нас объединяет, это наличие ядра. Каналы у всех и каждого устроены по-своему, точки выхода этой самой магии у каждого свои. Можно, конечно, стандартизировать кланы, но эти кланы отличаются настолько сильно, что ничего путного из этого не выйдет. Да даже внутри клана, способности, например, отца и сына будут отличаться, потому что отпрыск наследует не только способности отца, но и матери. Все это смешивается, и отпрыск выдает нечто похожее, но все же новое. Новое как в плане магии, так и в устройстве своего организма, расположении точек Ларжина, длины и толщины каналов. Поэтому, только теория, только история и хоть какие-то занятия для бескановых, которые тусуются в основном в отдельных классах. А еще тут все равны. Все хоть и разделены на классы, учатся в одной школе, что для империи нонсенс. И это сделано не для того, чтобы всех уравнять, а для того, чтобы дать опальным, графам, баронам, князьям и маркизам, почувствовать собственную ничтожность. Мы все в опале, мы никто и звать нас никак, да помилование, которое еще заслужить надо. То, что мы в кланах, враждуем друг с другом и смотрим на себя как на высокородных, на самом деле ничего не значащая мишура. Например, Гурьянов Владислав Дмитриевич, ему плевать на всех не потому, что он наглый, а потому что мы для него никто. Гурьянов не опальный, он по законам империи человек, а мы не очень. Если меня, тот же Гурьянов, до смерти тростью забьет, то получит не казнь и не заключение, а дисциплинарку. Читал в истории, там про это сказано. Да, интересные устои у нас тут, и это не сарказм, мне на самом деле интересно. Зато у нас тут преподают техномагию, тоже в общих чертах, но если посмотреть, то здесь все действительно не так. Виной тому, особый минерал, который стал появляться после первого столкновения миров. Димитриум, недавно названный так в честь императора Дмитрия Романовича Таволгина. Минерал этот, своим появлением повел прогресс в другую сторону. Он концентратор, аккумулятор и генератор магии. Полупроводник, катализатор многих химических процессов. Вещь очень ценная. Наш клан, с незапамятных времен и до самой опалы, владел целой шахтой данной чудовищности. 147 место по империи. Теперь шахта опечатана до момента, когда клан или вымрет, что вероятно, или получит помилование. Тогда, если нас не станет, выработка перейдет государству, или будет продана с молотка, как наше поместье, земли и прочее имущество. Значит, программа у меня такая: во что бы то ни стало, получить помилование, вернуть клан домой и уже там восстанавливать численность. Как это будет происходить, ума не дам, даже предположить не могу. Но это сделать надо. Да я даже не знаю, за что мы в опалу попали. Надо будет поговорить с одним человеком. После урока, отхватив в дневник 5 по математике, иду в кабинет директора. Постучав в дверь, получаю приглашение войти. Ваше высокоблагородие, не кричи так, морщится полковник. Что у тебя, Владислав Дмитриевич? Я по личному делу. По личным вопросам, я принимаю после уроков. Но для тебя сделаю исключение, только быстро. Что тебя беспокоит? Помилование для клана. Как его заслужить? Ты пришел с этим ко мне? Почему? Вы очень мудрый человек, а еще очень смелый. Вы здесь главный, к кому как не к вам. Хм. Через монокль, разглядывая меня, хмыкает директор. Присядь. Дай угадаю. Настолько уверен в себе, что решил спасти клан. Цель благородная, но почти невозможная. Время не поможет. Тут нужно совершить что-то по-настоящему значимое. Какое, например? Закрой портал, разводит руками полковник. В самый раз. Сможешь? Попробую. Это невозможно, улыбается полковник. Пробовали. Несколько лет назад, эту штуку залили бетом. Сварили каркас из арматуры и за зиму залили. Огромная конструкция получилась. 100 метров в высоту, 300 в ширину. Думали, что 10 метров стали и бетона спасут нас. Не вышло. Уже к весне, бетон раскрошился и осыпался. Легированные листы металла, внешняя обшивка, проржавели и отвались. Арматура буквально растаяла. Его пробовали закопать. Рыли под ним яму, в надежде, что этот разрыв реальности упадет туда. Не упал, висел в воздухе. Его взрывали, бомбили, жгли. Пытались даже экспедицию на ту сторону отправить. И отправили, вот только никто не вернулся. Закидывали внутрь бомбы и тоже ничего. Пленных демонов допрашивали, пытались их язык выучить. Как оказалось, они сами прекрасно русский знают и охотно общаются. И говорят они следующее: мы для них мясо, еда, цель у них одна. Прийти, хорошо отужинать и домой как можно больше забрать. У них тоже семьи есть, им детей кормить надо. Договориться с ними невозможно, они не желают с едой общаться. Хотя у британцев получилось, но боком вышло. Демоны их обманули, как будто перемирие заключили, даже знаниями делиться начали. А потом, лондонская резня, вспомнив из истории события, вздыхаю. Да слава, именно она, миллион жизней за ночь, миллион. Так что, как ты закроешь портал? Ну а вообще, получить помилование возможно и другими способами. Докажи свою преданность императору, покажи свою значимость, совершай подвиги и делай это так, чтобы тебя заметили. Пиши в Светлоград прошение, надо чтобы в канцелярии на тебя внимание обратили. Заручись поддержкой неопальных, значимых людей, они замолвят за тебя, это многое значит. Так делают, так нужно делать, слава. Ты посмотри, что вокруг творится. Вам, опальным, объединяться надо. А вы друг с другом грызетесь и козни строите. Старые патриархи и члены правящей ветви вторжение останавливают, а молодые, извини, но пиписьками меряются, да деньги транжирят. И только и делают, что возвыситься пытаются, да других унижают. Думаешь, императору есть дело до того, кем себя Жигунова или Рябинина считают? Да плевать ему на этих уродов, как собственно и на вас. А вот совершите подвиг, поступок, покажите свою значимость, тогда может быть и помилование получите. А теперь скажи, что нужно для подвигов. Ум и сила, Владислав Дмитриевич. Воля к победе, желание заслужить помилование. Правильно, улыбается Гурьянов. Чтобы получить ум, надо учиться. Чтобы получить силу, надо тренироваться. Чтобы идти к цели, нужно совершенствоваться, а не деградировать, как почти все здесь. Иди, скоро урок, опаздывать нельзя. Иди и думай, это полезно. А там, кто знает, может быть, я этого не исключаю, один старый отставной полковник замолвит словечко за когда-то нерадивого ученика. Если, конечно, ученик руки не опустит. Свободен, вон из моего кабинета, слушаюсь. Ух ты, интересно. Глава 12, уроки продолжаются. Волокушины, сидящие за мной, строит глазки. Жигунов, Рябинин, Ракицкий злобно смотрят на меня и скрипят зубами. Я же, слушая учителя, наблюдаю за Вероникой. Девушка она, как здесь говорят, видная. Да что там, она потрясная. Особенно бедра. Она когда идет, скажем так, еще через пару лет, дикие танцы и Гиазали и Ники Минаж с одной лишь ее походкой не сравнятся. Конечно, немного непропорционально, я бы сказал, излишество. Но если бы на меня села не Маргарита, а Вероника, моему счастью не было бы предела. Я странный. А еще у меня вопрос. Как здесь это случилось? В смысле многоженства? Ну, если обратиться к истории, то незаметно и само по себе. Начали князья, коих после столкновения миров водилось на Руси хоть коси. Опять же, если вспомнить историю, а она здесь идет по-другому, во всех смыслах, то несколько жен сначала считалось привилегией и признаком высокого статуса. Только князья, впоследствии цари и влиятельные бояре могли себе такое позволить. Оттуда все и началось, но в голове по-прежнему не укладывается. По той, другой истории, Владимир Святославович крестил Русь по очевидным причинам. Язычество являлось преградой для развития. А что произошло здесь? Местный князь. Но если столкновение произошло до того, как князь принял решение принять религию, а почему он так решил? И что? Нет здесь Перунов, Ярил, Велесов. Нет даже в виде упоминаний. Здесь у каждого клана своя религия, свои святые и свои верования. Те, кто пожиже, молельню в доме обустраивает. Те, кто побогаче, могут и целый храм отгрохать. У нас такой был, в Светлограде. Вернее, не в самом Светлограде, а на отшибе или пригороде. Но был, и Маргарита не одна была. Помню еще как минимум троих. Где они? Да кто же их знает? Нас вон тоже больше 200 человек было. Целая деревня. А как в опалу попали, так некоторые и на лыжи встали. Многие погибли, сражаясь у портала. Еще меня беспокоит отношение ко всему этому местных. Взять ту же Варю. Маргарита Владиславовна, вы теперь с нами? Да, отвечает Марго, и на этом все. Где ревность, где истерика, где, а нет их, потому что дико это только для меня, для местных. Так, сейчас на дворе, по моим меркам, 2000-е. По местным меркам, 1500 с копейками от смерти, не сходится. Русь крестили в 988-м, летоисчисление. Ага, это был не тот Владимир. Или история вывернута здесь настолько лихо, что пусть это лихо спит дальше, я себе голову ломать не хочу. Я хочу, я же знаю историю, я знаю и да, здесь все совсем не так, здесь все что было, почему-то раньше произошло. История князей. Волокита, взяв указку, говорит учитель, ты сейчас на Жигуновой дыру прожжешь, к доске, было бы на что пялиться, шипит Люба. Корова, добавляет Света, сама худенькая, а задница, молча завидуйте, выходя к доске улыбаюсь им. Сейчас урок биологии, учитель наш, Семен Яковлевич, справедливо полагая, что я все прослушал, дает мне указку и просит показать на схеме, ну и рассказать, про кровеносную систему человека. Обломс, я все это со школы помню, и помню, что на уроках преподавали, поэтому показываю, рассказываю. Учитель на этом не останавливается, задает вопросы, как будто завалить пытается, потому как вопросы, потому что мы еще не проходили, и что ответить я не знаю. Я как-то подзабыл, что на аорте есть дополнительный аналог насоса, питающий кровью ядро магии, и устройство всей этой муры. Волокита, заложив руки за спину, улыбается учитель. Неужели сдулся? А как же твое обещание Владиславу Дмитриевичу? Да, неудобно получилось. Переборщил. Откусил больше, чем смог. Слушай меня, раздается за спиной знакомый голос. Слушай разумом. Давай, Волокита, улыбается учитель. Соберись. Я в тебя верю. Ядро. Объединение особых, выделяющих энергию клеток в солнечном сплетении, питается от двух артерий, соединенных с аппаратом Рубецкого. Сам аппарат – дополнительное, бескамерное сердце в нашем организме. Волнообразно сокращаясь, питает ядро, буквально продавливает через него кровь. Зачем? – щурится учитель. По расчетам, в калориях, ядро даже в спокойном состоянии сжигает примерно как мозг. При использовании – потребление увеличивается до 20 раз. Перегрузка, долгий бой, вызывает активацию такого явления, как вспышка. Аппарат Рубецкого гонит кровь еще быстрее. Ядро пережимает вены и начинает перерабатывать кровь в энергию. Что вызывает? Извините, Семен Яковлевич, но судя по схеме, ядро и так питается кровью. Отходящие вены просто не в состоянии вывести. Браво, Волокита, браво. Не за то, что правильно ответил на вопрос для следующего года, а за то, что интересуешься данной темой. Не только интересуешься, но запоминаешь и размышляешь над этим. Да, ты прав, ядро в основном питается кровью. Это сложный процесс, сопровождаемый выбросом гормонов, заставляющих организм в ускоренном порядке вырабатывать новую кровь. Поскольку я полевой хирург, неоднократно видел, как маги, опытные и сильные, буквально с ног валились. И как эту проблему можно решить? Стимуляторами, водой, высококалорийной пищей и хорошей физической формой. Представь, Тимирязев вызывает тебя на дуэль. Ударимся совсем уж в фантастику и представим, что ваши силы в плане магии равны. Кто из вас дольше продержится? Тимирязев. Почему? Улыбается учитель. Мышечная масса, жир. При использовании магии, ядро будет усиленно питаться кровью. Организм на это будет усиленно вырабатывать кровь, на это задействует все ресурсы, даже мышечную массу и жировую. И это значит, Волокита, что чем сильнее маг, тем больше у него масса. Поэтому природа дала нам одну интересную способность. Сам видишь, у нас все мужчины такие крепкие, а женщины такие красивые. И это не просто так, эволюция. Неси дневник, 5 поставлю. Молодец. Ага, Аракицкий, Жигунов и Рябинин, судя по всему, магией вообще не обладают. Интересно. Получив оценку в дневник, сажусь за свою парту. Пришедшая на помощь смерть садится рядом, обнимает меня и хихикает. Ну вот, шепчет мне в ухо смерть, а ты не верил? Не верил в то, что здесь не люди, а совершенно другие существа, хоть и похожие. Вслух ничего не спрашивай, думай, я услышу. А много отличий? Железы Лемехова, начинает перечислять смерть, вырабатывают иммунные клетки, расположены в шее. Железы Рыжова, кроветворные органы, их в теле 6. Они выжимают из тела все соки и вырабатывают кровь. Овальное тело, над желудком, выделяет ферменты, улучшающие и ускоряющие пищеварение, отчего еда переваривается почти мгновенно и практически полностью уже в желудке. Подъязычное железо, в случае стресса, превращает слюну в мощный антисептик. Здесь выражение «зализывать раны» приобретает новый смысл. Селезенка держит в себе огромный запас крови. В случае потери, она выделит запас в кровоток. Надпочечники, поджелудочная, печень, миндалины. Все это изменено и работает не так, как ты привык. Похоже, но все же по-другому. Дома, полистай медицинский справочник, там все это есть. Спасибо. А ты пришла? Я пришла, для того, чтобы мой избранник в грязь лицом не ударил. Ну и увидеть, ну и обнять. Ты же мой, я твой. И снова ни капли страха. Ты не воспринимаешь это как неизбежный финал, кару, обязанность. Ты сам хочешь этого. Вот именно поэтому ты мне и нравишься. Ох, кажется, я еще сильнее влюбляюсь. Смерть может любить, хамло? Конечно же может. Я же девушка. Мне не чужды человеческие чувства. Скажи, а ты рай? Увы, милый, это все выдумки. Людям свойственно успокаивать себя. А еще они пытаются сдержать себе подобных в узде. Но здесь, как ты видишь, с этим проще. Тут другие правила. А какие еще бывают правила? Вот когда твой путь закончится, тогда я всех их тебе и покажу. Бесчисленное множество миров, в каждом из которых свои порядки. А хочешь, я расскажу, что на самом деле дала тебе Еления? Ух, это нечто. Мне даже стыдно, что я до этого не додумалась. Основная твоя способность. Посмотри на Веронику. Что ты чувствуешь? Она мне приятна. А теперь на ее брата. Он отвратителен. Вот. И нет, это не потому, что ты в этом уверен, а потому, что Еления тебя в глаза поцеловала. Мой дар. Скажем так, ты сможешь чувствовать меня. Даже не так. Ты сможешь чувствовать мое приближение. Полезный навык. Обращай на это внимание. Ну и думай. А как, в каком случае я подхожу к человеку? Правильно, слава, в случае опасности. Когда грозит смертельная опасность. Для примера, увидишь идущего тебе навстречу человека с тростью, почувствуешь, что я подошла. Знай, у человека в трость спрятан меч, ну или пистолет. И идет он не по своим делам, а за тобой. И да, я просто изнемогаю от желания забрать тебя, но вместе с этим понимаю, что ты хочешь помочь клану, теперь близким для тебя. Будь осторожен, это здесь рыбка мелкая, в Светлограде, например, водятся огромные хищники. Расскажешь про порталы? Смерть на это усмехается, целует меня в лоб и хихикнув исчезает. И тут, поправляющая волосы, красная Вероника, смущенно отводит глаза и поводит плечами. Ага, смерть она не видела. Для Вероники, я просто сидел и улыбаясь смотрел на нее, так пристально, что девушка покраснела. И это, удар по голове, скались поворачиваюсь, смотрю на злобных волокушиных, которые, видимо, с помощью удара книгой по башке попытались привлечь мое внимание. Да, после урока не уходи, разговор есть. Интересно, что задумали? После урока, сестры волокушины, как только звенит звонок, девушки встают и утаскивают Славу в коридор, ставит его к стене, внимательно смотрит. Слава, улыбаясь, смотрит на них, смотрит ровно до тех пор, пока между ними, виляя бедрами, не проходит Вероника. Волокита тут же теряет к сестрам всякий интерес, открывает рот и смотрит на Жигунову. Да что там смотрит, он пожирает ее взглядом. Эй, мы здесь, повернув его голову, злится Люба. Ах да-да-да, а вы кто? Славочка, вот сейчас совсем не смешно, вздыхает Света. Славочка, расту, еще совсем недавно, вы нарекли меня травоядным, а сейчас Славочка, вы хоть немного себя уважаете? Мы, прости нас, в сторону, курицы, подходит к ним Жигунов и, пылая гневом, тычет в грудь Славке пальцем. Ты, ничтожество, как смеешь заигрывать с моей невестой, а твоя невеста Люба или Света? Моя невеста Вероника, на весь коридор орет Жигунов. Она же твоя сестра, близнец, то есть ты, ублюдок, спокойно рассуждает Волокита. Хочешь взять в жены свою сестру-близняшку, с целью наплодить еще больше мерзких и большеголовых ублюдков, Волокита, рычит Жигунов. Не-не-не, давай разбираться, я общаюсь со своими невестами. Ты подходишь, оскорбляешь моих будущих жен и смеешь что-то требовать от меня, головастик, ты точно вывезешь, да я тебя. Славка выдает Жигунову пощечину. Не ожидающий такого Василий, всхлипывает и прижимает руку к щеке. Никто, гордо подняв голову, ведает Волокита. Слышишь меня, никто не смеет называть моих невест курицами. За это буду бить. В подтверждении своих слов, Слава выдает Василию пощечину по другой щеке, отчего губы Василия начинают дрожать. На его глазах наворачиваются слезы. Волокита, улыбаясь, плюет ему в лицо. Я убью тебя, плачет Жигунов. Тебе недолго осталось, 2 года и я тебя раздавлю, ты плакать будешь, ты, звереныш, варвар, псих, я же граф, а ты меня по лицу, ха-ха-ха-ха, а ты моих женщин не трогай, ублюдок, смеется Волокита, а ты мою, Вероничку, буду я всякие отбросы спрашивать, иди умойся, граф Хренов, весь в соплях, слезах, поверить не могу, что такое ничтожество, Столько лет надо мной издевалась. Шел отсюда. Пнув Василия под зад, волокита берет девушек за руки и с гордым видом идет по коридору. «Славочка, ты такой смелый», — обнимая его, выдыхает Люба. «Ага», — обнимая его с другой стороны, соглашается Света. «Защитник, Люба, а нам повезло с мужем. Так я всегда говорила, он еще покажет себя». Слава, довольно улыбаясь и обнимая двух красавиц, с огромным трудом сдерживает рвотные позывы. Волоките в данный момент настолько противно и омерзительно, что хочется помыться. От разгона и высказывания всего, что думает, Славу останавливает только то, что так надо. Для статуса, для отца и самое главное, для клана. А теперь, нагло спустив руки ниже и схватив девушек за попки, улыбается Слава. «Я предлагаю забыть о прошлом и начать все с чистого листа. Вы согласны?» Сестры согласны. Не замечая того, что Славка нагло врет, они радуются и вместе целуют его. Подвох во всей этой истории замечает только наблюдающая за троицей Вероника. Она видит отвращение Славки, замечает его мимолетный виноватый взгляд, но так же, как и он, понимает, что по-другому в этом мире никак. Вечер. Ерофей, волокита. Стоя за тренажерами, Ерофей, потирая руки и улыбаясь, наблюдает за сыном. Славка, в одних тренировочных штанах, повторяя за Настей, делает гимнастику. Стоящий рядом Иволгин описывает состояние наследника. Со слов целителя все идет более чем хорошо. Славка уже набрал целых 2 килограмма. Поврежденные болезнью и долбанутой диетой органы беспокоить не собираются. Суставы тоже. С каждым днем Славка становится все активнее и активнее, бодрее и веселее, обращает больше внимания на девушек, потихоньку начинает интересоваться делами клана, политикой, тем, что творится в государстве. Дурацкие романы о рыцарях, драконах и принцессах сменились учебниками по боевой магии, тактике и военному делу. Сопливые фильмы о слащавых подвигах сменились на документалки о войне, магии и реальных битвах. Славка, на взгляд Ерофея, становится похожим на него самого и своих покойных старших братьев, что Ерофея радует. Еще Ерофея радует, что Славка наконец-то начал стоять за себя и невест. Мирослава уже рассказала, как сегодня в школе Славка заступился за Волокушиных, отвесил Жигунову пару пощечин, плюнул в него и на прощание пнул. «Тимофей Иванович», — кивает Ерофей, — «ну, а в общем, что скажешь? Про Вячеслава, а что тут скажешь? Такими темпами, через полгода-год, он не то что придет в форму, он и вас, ваше сиятельство, обгонит. Сами смотрите, видите, как старается. Да и девушки, ну просто молодцы. В чем? Они не дают ему сидеть на месте. То игрища какие-нибудь устроит, то беготню. Вячеслав, что хорошо, слишком много ест. Конечно, он практически все сжигает на тренировках, но остается слишком многое. И вот если не вся эта беготня, Вячеслав просто заплывет жиром. А так, превратив все это в приятную игру, поражаюсь уму Анастасии. Думаешь, она знает, что делает? Уверен, улыбается Иволгин. Вторую тренировку Вячеслав не вынесет. Дело тут не в силе, а в психологии. Считает себя слишком слабым. А вот побегать за полуголыми Настей и Варей, устроить с ними шутливую борьбу — тут никакие психологические барьеры не работают. Носится до изнеможения. Ерофей Евгеньевич, я предлагаю подключить к процессу Ольгу и Мирославу. Танцы, которыми они занимаются, здорово помогут. Это движение, развитие координации. Может, что-нибудь более мужское? Сломаем, ваше сиятельство. Вячеслав и так на пределе. Учится, тренируется, в свободное время которого почти нет, практикует магию. Увеличение нагрузок приведет к обратному результату. Наследник еще слишком слаб и хрупок. Доверюсь тебе. Ты у нас целитель, тебе виднее. Смотри, как двигаются. Загляденье. А как смотрится вместе? Они. Дядя, подбегает к ним Демьян. К нам гости. Кого принесла нелегкая? Жигунов, морщится Демьян. Злой. Кричит. Позови Маргариту, улыбается волокита. Сейчас я ему покажу, где раки зимуют. Встреча происходит в гостиной. Волокита с Маргаритой заходит, рассаживаются в кресло и, не обращая внимания на гостя, общаются на отвлеченные темы. Обсуждают погоду, кто что совершил в городе. Кхем, привлекает к себе внимание Жигунов. Мы тебя видим, не удостаивая гостя взглядом, мрачно говорит Ерофей. По какому поводу ты, Павел, нарушил мой покой и притащился сюда? Крайне невежливо с вашей стороны. О вежливости ни слова, кивает Ерофей. Гнуть спину перед тобой, ничтожество, я не собираюсь. Переходи к делу, У меня мало времени на общение с юродивыми. Ладно, бледнее от злости выдыхает Жигунов. Я по поводу твоего сына. Все дело в том, что твой отпрыск не дает Василию прохода. Оскорбляет, бьет, плюет на него. Повлияй на Вячеслава. А помнишь, Павел, как я приходил к тебе с подобной просьбой? Что ты мне сказал? Что мой сын настолько никчемен, что вполне заслуживает такого отношения. Что ему надо взяться за ум, проявить твердость. Ты сказал, что ничего делать не будешь. Так вот, теперь ничего делать не буду я. Твой сын, Павел, на самом деле ничтожество. Он не заслужил. А мой заслужил, звереет волокита. Мой заслужил, ты видел его, кожа до кости. Он и муху обидеть не мог. А теперь, когда зубы показал, ты засуетился. А раньше ты о чем думал? Твой сын чудовище, варвар. А твой большеголовый выродок. Нет у него ни сил, ни ума. Единственное, на что он способен, подкупать Тимирязева и просить его лупить неугодных. Все это закончилось. Почувствуй себя в моей шкуре, Павел. Я этого так не оставлю. Хорошо, вставая, улыбается волокита. Дуэль. Сейчас, на кулаках. Разберемся. Решим вопрос как мужчины. Нет, бледнеет Жигунов. Я занят. Ты трус. И сыновья твои такие же. Убирайся из моего дома. И приходить больше не смей. А если узнаю, что ты своего старшего, Тимофея, на Славку натравил, ты до конца жизни жалеть будешь. Правда, станет она слишком короткой. Сократится, минут до 20. Пошел отсюда, пока я тебя как шавку за ворота не выкинул. Бледный Жигунов, не смея еще что-то сказать, удаляется. Волокита, хмурясь, откидывается на спинку кресла. Они попытаются отомстить. Наливая в бокал вина, качает головой Маргарита. Думаешь, мягче надо было? Совсем нет. С такими людьми, только так. Понимаешь, Ерофей, они уверены в том, что выше других. И уверенность эту даже кулаками не выбить. Таких надо устранять. Совсем, совсем никак. Мы опальные. Закон. Не открыто, улыбается Маргарита. По-тихому, из тени, чужими руками. Как в Светлограде. Скольких мы убрали, не хочу вспоминать. Все же придется, Ерофей. Да, здесь мы никто. Всем плевать на нас, но плевать и на остальных. Если ты пойдешь и оторвешь голову Жигунову, тебя казнят. За что и почему ты это сделал? Разбираться никто не будет. Ты станешь убийцей, а с убийцами здесь разговор короткий. А вот если Жигунов сам встанет на табуретку, засунет голову в петлю и спрыгнет, всем будет плевать из-за чего. Именно, отпивая вино, щурится Маргарита. Повторюсь, мы не в Светлограде. Это там нас бы трясти начали. Здесь законы другие, более прямые и подчас дикие. С учетом того, что каждый пытается дождаться помилования, а эти глупцы именно ждут. У меня есть одна задумка. Я, если позволишь, попробую воплотить ее. Тебе нужно мое разрешение, щурится Ерофей. Раньше, Ерофей Евгеньевич, я находилась в другом статусе. Теперь, как ты знаешь, я не просто духовный лидер, я невеста. Моему клану угрожает опасность. Именно поэтому я и прошу твоего разрешения. Оно у тебя есть. Подробности, ты мне доверяешь? Если да, то подробности позже. А теперь извини, мой возлюбленный скоро с тренировки вернется, хочу встретить его. Вот змея, проводив Маргариту взглядом, вздыхает Ерофей. Но змея наша, почти родная. Посмотрим, что у нее получится. Глава 13. Вечер. Славик. Лежу на кровати, с восхищением созерцаю, как уже две красивые женщины причесываются перед сном. Черноволосая Варя и огненно-рыжая Настя. Переговариваясь, они смеются, обсуждают что-то свое, и я просто не заметил, когда Настя решилась. Только вот в бане стеснялась, сидела, а теперь, не стесняясь, сидит у зеркала и причесывается, в короткой прозрачной ночнушке, под которой здесь стринги называют открытками, что логично, потому как ничего не закрывают, все открыто. В точно таком же одеянии моя Варя. И тут я не знаю. Да, Настя пришла, но нужна ли она мне? Нравится, одним лишь видом вызывает восторг. Но люблю ли я ее, или нет, или очень слабо? Потому что люблю Варю. И что делать? А ничего. То есть наслаждаться. Почему нет? Ну, не доказывать же всем, что вот это все неправильно. Опозорюсь, выставлю себя дураком, а мне этого не надо. Да и потом, кто я такой, чтобы менять многовековые устои? Для этого надо быть не Славкой, а императором Вячеславом. Да и то, многоженство отменить вряд ли получится. Общество всегда болезненно реагирует на всякие ноу-хау. Да и в императора метить не думаю, что смогу стать настолько великим магом. Короче, я просто не хочу. Тем временем женщины заканчивают, сняв ночнушки, идут к кровати, ложатся по обе стороны от меня, обнимают. «Святая, за что мне это?» Закатив глаза, выдыхаю. «За что? Что я сделал? Тебе что-то не нравится?» Теряется от такого Настя. «Я просто не понимаю, чем я, никчемный, заслужил такое счастье?» Шутник, закидывая на меня ногу, фыркает Варя. «Я уже напридумывать успела. Думала, ты опять стесняться начинаешь. Кого? Вас? Да я от счастья сдохнуть готов. Но у меня вопрос. Варя, Настя, вы как друг с другом ладите?» «Хорошо ладим», — шепчет мне в ухо Настя. «Вот только есть нюансы, которые портят нам настроение. Надо все решить. Давайте решим, что вас, а красавицы, тревожит. Неисполнение нашим женихом супружеского долга», — гладя мой живот, качает головой Настя. «Наш жених, парень взрослый, желание у него хоть отбавляй, я в бане это желание видела, да и на тренировках, через штаны. В чем проблема? В том, что я в себя еще не пришел. Это да», соглашается Варя, «но нам сложно. Настя после 2 лет замужества, вот уже 2 года одна, а я вообще девственница». «Да ты что?» «Ага», выдыхает Варя, «так может быть, мы попробуем». Женщины садятся, стягивают с меня одеяло. Обе закидывают руки за головы и начинают кривляться. «Подождите, чего, например?» спрашивает Настя и морщится. «Эти твои противные трусы, мне не нравятся. Снимай их, холодно. Мы тебя согреем», приближаясь ко мне, облизывается Варя. «Жарко станет. Насть, целуй его, а я лишнее уберу. Мне еще рано, я же мелкий. В каком месте?» Целуя меня в грудь, стонет Настя. «Там, где надо, более чем нормальный. Не каждый взрослый таким размером похвастаться может». Вцепляюсь руками в трусы. Судорожно выдыхаю от поцелуев Насти. «И очень хочу продолжения, но...» «Как мило ты стесняешься», — улыбается Варя. «Насть, кажется, я придумала. Щекотка. Он ее боится. Так нечестно». «Честно или нет, женщин не волнует». Пока Настя щекотит, Варя сдергивает с меня трусы, откидывает их в сторону и прижимает меня к кровати. С грохотом открывается входная дверь. «Ау, а вы времени зря не теряете», — хмурится вошедшая в комнату Маргарита. «Как вам не стыдно, девицы? А ну остановились, бессовестные. Спасен. Даже не знаю, радоваться этому или горевать, но пока, наверное, так будет лучше, что я несу. Но да, вообще никакой совести», снимая головной убор и распуская волосы, улыбается Маргарита. «Собрались разврат устроить, и без меня. Не спасен», наблюдая, как Маргарита раздевается, вздыхаю. «Ну, раз по-другому никак, придется. Хотя почему придется, а Марго все же хороша, как и Варя с Настей. А завтра выходные, сегодня можно оторваться, поэтому...» Как только Марго заползает на кровать, все трое начинают зевать и мелким оптом, в обнимку, но не со мной, укладываются спать. К кровати подходит Смерть, садится на край и, улыбаясь, смотрит на меня, хихикнув, ложится. «Я ревную», прижимаясь ко мне, вздыхает Смерть, обжигающе холодная, отчего невероятно приятная, мягкая и нежная, пахнущая сухими цветами, чем-то сладким. «Дай руку, Слава», улыбается она, «хочу уложить голову, как Варя, когда вы обнимаетесь. Ты любишь ее?» «Однозначно да. А остальных?» Проведя пальцем по моей груди, спрашивает Смерть. «Не знаю. Пока еще нет. Но ты же и так все про меня знаешь. К чему вопросы?» «А меня?» «Да. И я тебя. Слава, ты не поверишь, но я на самом деле люблю. Ох, как давно это было в последний раз. Знаешь, наблюдая за тобой, я еще в первую нашу встречу почувствовала, заметила неладное. И сейчас, я только убеждаюсь в этом. Я ревную, мне нехорошо без тебя. Я радуюсь вместе с тобой. Что это, если не любовь? Главный критерий, конечно, ревность. А вот они, не ревнуют. Не ревнуют, обнимая меня, улыбается Смерть. Я бы так не сказала. Варя, она банка с кислотой, в которую бросили гвоздь. Сейчас у нее внутри такая буря, что слов описать не хватит. Или Настя, да она сестер Волокушиных задушить мечтает. Она настолько собственница, насколько это вообще возможно. Но это внутри, снаружи все гладко. Они улыбаются друг другу, поддерживают, обнимаются. При этом каждая желает испепелить всех, кто приближается к тебе. Зачем тогда все это? Затем, что так устроено, вздыхает Смерть. В каждом мире свои порядки. Обе они, в клан приняты. Но взгляды, порядки, законы и обычаи всецело принимают. В клане нет, я, есть только, мы, но не все так плохо. Они, Варя, Настя, Маргарита, любят тебя по-настоящему, и эта любовь становится сильнее. В будущем, они привыкнут, станут не разлей вода, жестокий мир. А еще, Слава, он как все миры несправедливый, я видела многое. Тебе не стоит загоняться и уж тем более не стоит винить Еленю. Этот мир, по сравнению с другими, просто сказка. Да, местами страшна и для тебя отвратительная, но утопий не существует, их не бывает. А если и бывает что-то похожее, то за внешним лоском скрывается полная трупов выгребная яма. А почему я? В чем я? Уникальный, садясь, спрашивает смерть. Ты будешь смеяться, но уникальности в тебе нет, никакой. Ты простой, но в этом и есть детали. Ты умеешь думать, своеобразно, нестандартно. Ты видишь мир по-другому, тебя не пугаем мы. К почти богине и самой смерти, ты отнесся как к простым, хоть и немного странным девушкам. И это при том, что ты все полностью осознавал. Я тебя немного не понимаю, ты научишься. У нас впереди много времени, но я надеюсь, что в мои объятия ты попадешь не скоро. Не спрашивай, просто, эх, просто я смотрю на них и понимаю, что любви чище уже не увижу. Правда, началась она, с чего? Ну, Маргарита увидела в тебе благословенного. Поскольку женщина очень религиозная, это послужило толчком. Настя, ты видел фотографии Ерофея в молодости? Так вот, в мать ты пошел только цветом волос и глаз. Настя, на том ужине, увидела в тебе Евгения, что разбудило ее. На том же ужине, она поняла, что ты это не он. Но поскольку толчок получила и покатилась вниз по склону, остановиться уже не смогла. Варя просто любит тебя, всегда любила. Ее любовь самая сильная, и ты это понимаешь. Пока не можешь понять как, но понимаешь. Я, плыви по течению, возлюбленный мой. Делай что делаешь и будь как будет. И не загоняйся насчет твоего возраста. Здесь тебе почти 18. Браки среди дворян разрешены с 12, а то и раньше. Не цепляйся за прошлое. Его нет, есть только настоящее. Можно я буду спать с тобой? Да, буду рад. Спасибо. Укладываясь и устраиваясь поудобнее, зевает смерть. Жизнь моя. Эх, ладно. Сам в это залез. Теперь нечего жаловаться. Следующий день. Утренняя тренировка. До изнеможения. Как обычно. Небольшой отдых. Перекус и практика в магии. Результат не радует. Шарик по-прежнему не держится в потоке воздуха. Зато точка у пальца, она как будто ярче и больше стала. Ну и ощущение. В солнечном сплетении горит ядро. Каналы полыхают, указательные пальцы ломит. Голову простреливает острой болью. Хочется жрать. Зажигаю точку. Создаю, как мне кажется, устойчивый поток воздуха. Помещаю в него шарик, который как сука мечется из стороны в сторону и падает на пол. Ладно, вредный мячик. Шагая к нему, улыбаюсь как маньяк. Победа будет за мной. Попытка 282. Начали. Поток уже, скорость воздуха выше. Помещенный в поток шарик улетает вверх и бьется об потолок. Ты думаешь, на этом все? Ты, мерзкое пластиковое изделие. Да хрен ты угадал. Нахожу шарик, выдохнув, успокаиваюсь. Зажигаю точку над указательным пальцем. Поток воздуха вверх, но на этот раз слабее, чем обычно. Шарик в поток, отвратительная круглая хреновина висит, не падает, не улетает. Чуть добавляю мощности, шарик взлетает выше, но улетать не собирается. Да-да, плавно опуская шарик, заикаюсь. А ну еще получается даже легче. Шарик, находясь в потоке воздуха, парит над пальцем. Поднимается, опускается. Играюсь так несколько раз, убираю поток, ловлю шарик и падаю. Лежа на спине, хватаю ртом воздух, стираю с лица пот. Не знала, что ты такой упертый, наклоняется ко мне Алиса. 284 попытки. Нормальный человек бросил бы. Я должен научиться. А ты давно? С 17-й попытки, дергает ушками лисичка. Не решилась отвлекать. Ты выглядел таким серьезным. И так смешно ругался на шарик. Помогать ты не стала, потому что хоть что-то в этой жизни, ты, Плакса, должен сделать сам. Шучу, ты уже не Плакса. Более того, я восхищена твоей настойчивостью. Пошли, приведу тебя в порядок и кое-что покажу. В порядок прихожу путем употребления почти литра смеси молока, меда и чего-то еще. Судя по вкусу, все смешано в пропорциях один к одному. Но бурда хорошая, бодрит, сдохнуть уже не так хочется. Спасибо, всегда. Пожалуйста, улыбается лисичка. Мне кажется, ты вполне готов к тренировкам со мной. Не плачешь, не ноешь, из штанов готов выпрыгнуть ради результата. Сейчас начнем? Нет, Слава, Сначала теория, то есть история, то есть мы с тобой поговорим о точках Лоржина на твоем теле. Готов слушать? Тогда поехали. Точек у тебя целых 102, из них 74 начинают просыпаться. Активны пока только 2, на указательных пальцах. Открой рот. Ага, хорошо. Во рту сразу 6, и расположены удобно. 2 на языке, по 2 на щеках. Полезно. Вернемся к телу и твоим точкам на нем. 102 – это много. Ну, у твоего отца, Ерофея Евгеньевича, их 400. А знаешь, то, что раньше ты ни хрена не делал, огромный плюс. Прокачивать будем те, что на пальцах, ладнях, ступнях, ногах, спине, груди и плечах, ну и те, что во рту, по особой методике. Так ее вроде нет, так и я не совсем человек, указывая себе на ушки, восклицает Алиса. Я, как видишь, зверолюдка. Мы пришли из другого измерения? Нет, подожди, тебе на самом деле интересно? Ну тогда, рассказ Алисы, рассказ больше похожий на сказку, впечатляет. Зверолюди, точнее лисы, зародилась данная интересная раса, здесь. После первого столкновения, магия как теплым одеялом накрыла мир. Потом, потеряв однородность, начала в некоторых местах уплотняться. Так появились первые маги. В основном среди людей, особенно среди тех, кто в высшие силы верил, но были и исключения, такие как одна лисица, настоящая лисица. Каким-то образом, никто не знает каким именно, плутовка получила магию. Вместе с ней обрела и разум. Стала думать и пытаться понять, что вокруг происходит. Жила она недалеко от человеческой деревни, пыталась выйти на контакт с разумными существами. Разумные существа, люди, назначили лисицу за сверхмощные магические способности своим божеством. Поклонялись, славили, приносили жертвы, за что лисица охраняла деревню, отгоняла зло и нехороших личностей, отгоняла от людей, от себя отвести беду не смогла. Ее маленьких лисят убила ураганом. Нора располагалась под деревом. Мощный ветер вывернул дерево с корнями и похоронил малышей. Сгоря, лисица начала крушить все вокруг, сжигать леса, крушить скалы. 7 суток лисица бушевала, чем превратила дремучие леса и поля в выжженную пустыню, и почти уничтожила деревню людей. Но местный шаман смог задобрить магического зверя. В жертву лисица принесли 2 новорожденных, то есть не в жертву, а как дар. Лиса, увидев в корзине 2 пищащих свертка, родители которых погибли по вине лисицы, признала в них своих детей, унесла с собой и воспитывала как родных. Вскормленные молоком магического зверя, находясь рядом с очень мощным источником магии, дети сами приобрели черты приемной матери, а когда выросли, завели семьи с людьми, и лисица и ее дети давно уже сгинули, но дали начало новой расе, которая расселилась по свету, хоть и немногочисленные, но они живут. Интересная история. А почему немногочисленные? Нас не везде любят, вздыхает Алиса. Это здесь, в империи, мы свои в доску, равны в правах, считаемся гражданами. У нас есть привилегии. В других странах нас считали чудовищами. Я и подобные мне остались только здесь. Вот сволочи, истребили таких прекрасных созданий. А еще зверолюди бывают, медведи, их у нас особенно любят, улыбается Алиса. Там другая история, почти похожая, но не такая трагичная. Просто медведица с 2 медвежатами усыновила брошенного в лесу ребенка. Есть рыси, и там все наоборот. Добрая ведьма приютила 2 маленьких котят, которые росли рядом с ней и приняли человеческие черты. Есть совы, но о них я почти ничего не знаю. Зато про другое я знаю многое. Расскажешь? В твоих глазах, Вячеслав, неподдельное любопытство. Разглядывая меня, скалится Алиса. Расскажу, но только, если станешь хорошим учеником. С твоим отцом мы все решили, в обмен на то, что меня приняли в клан, я буду учить тебя. Теперь давай с тобой разберемся. Готов? На все не надо. Итак, пункт 1. Слушаться меня во всем. На тренировках, мое слово закон. Скажу, упади и прикинься мертвым, ты сделаешь это. Сказу, принеси попить, ты пойдешь и принесешь. Пункт 2. Никакого нытья, жалоб, отговорок. Мне не важно, что с тобой. Болен, устал, не выспался, поссорился с невестами, сломал ногу, руку, голову. Тренировка каждый день. Точка. Пункт 3. Я для тебя учитель. Ни подруга, ни твоя девушка, ни девчонка. Распустишь руки, я тебе их переломаю. Скажешь что-нибудь непристойное или обидное, получишь по губам, с ноги. Пункт 4. Обращаться ко мне или Алиса Александровна, или учитель. Пренебрежения я не потерплю. Прежде чем задать вопрос, спрашиваешь у меня разрешения. Даже прежде чем упасть от усталости, ты спрашиваешь у меня разрешения. За нарушение всего этого, то есть любого из пунктов, буду бить сильно, по лицу, ногами. Буду вышибать остатки дури. В плане занятий по магии, я научу тебя всему, что знаю. Если согласишься, и не сдохнешь на моих занятиях. Если не согласен, обучение будет поверхностным. Твой ответ: готов пройти через ад и стать великим, или пойдешь по легкому, не такому травмоопасному, но менее эффективному пути. Алиса Александровна, я готов на все. Разрешите вопрос. Да, когда приступаем? На вопрос Алиса подходит ближе, смотрит мне в глаза, скались, демонстрирует клыки и клацает зубами прямо у моего носа, хмурится и начинает хихикать. Алиса Александровна, могу я узнать, что вас так развеселило? Твоя реакция: Слава, запугать тебя не получилось, а я уже бояться начала, что сдашь и пойдешь по легкому пути, а ты нет. В глазах решимость, в голосе металл. Признавайся, чудовище, что ты сделал с нашей мямлей? Ты его душу съел, а тело занял? Да, как есть схомячил. Теперь вот, как видите, живу здесь, охмуряю девушек, троих уже охмурил, то есть пятерых, если волокушиных считать. В планах захватить мир и загрести себе всех красивых женщин. Ты смешной, качает головой Алиса. Забудь о пунктах, это так, проверка была. Сегодня отдыхай, завтра после того, как тебя Настя разогреет, будем учить магию. А рукопашный бой обязательно. Иди, поешь, у тебя ноги дрожат. И жидкости больше пей, тебе надо. А да, а веселая девушка, надо будет стараться. А еще надо к Всеславовичу зайти, пострелять. Мне понравилось. Глава 14. Утро воскресенья. Зарядка с Настей прямо в комнате. Восхваление Елене с Маргаритой. Утренние процедуры, завтрак. Час на отдых, который провожу в библиотеке за чтением. Усиленное питание, тренировка с Настей. Взвешивание и прием эликсиров от Иволгина. И тут за дело берется Алиса. Первая тренировка магии начинается с основ самоконтроля. Для проведения занятий мне надо сосредоточиться на предмете. Как только, наверное, получается, Алиса просит меня держать в воздухе шарик. Держу, меняю руки. Глядя на шарик, хожу по залу. Приседаю, общаюсь с Алисой, которая сегодня мило воркует, улыбается и, кажется, готовит какую-то подляну, которая случается незамедлительно. Лисичка начинает кричать, толкает меня, поет противным голосом, смеется как ненормальная, прыгает вокруг меня, крутит сальто, танцует, в итоге поворачивается ко мне спиной, поднимает хвост и спускает шорты. От вида девушки в одних стрингах, то есть открытках, шарик улетает в потолок, падает расколовшимся. Плохо, Слава, очень плохо, натягивая шорты, ворчит Алиса. Я не виноват, ты просто слишком красивая. Единственное, что ты не можешь делать, заложив руки за спину, вещает Алиса, это терять концентрацию. Вот это твоя слабость. Враг обязательно воспользуется этим. А учитывая то, как одеваются ведьмы, ты сдохнешь в первом же бою. Или ты просто ничего не сможешь сделать. Только контроль. Контроль и еще раз контроль. Все, что происходит вокруг, тебя волновать не должно. Пусть вокруг тебя хоть сотня обнаженных девиц кан-кан танцуют. Контроль. Сила духа. Чего встал? Еще. Шарик. Улыбаясь, Алиса подает мне деревянный, кивая отходит и просит поднять его и удержать. И поднимаю, и держу. Вот только он тяжелее. Поэтому сил уходит в разы больше. Потея как хрен знает кто, стиснув зубы и рыча, стою и держу шарик. 10 секунд, 20, 30. Алиса Александровна, не подумайте, что жалуюсь, но как мне кажется, я сейчас упаду. Держи. Сейчас откроется второе дыхание. Аппарат Рубецкого погонит кровь через ядро. Силы восстановятся и умножатся. Держи. Еще. Не сдавайся. Представь, что от этого шарика зависит жизнь Вари. Если он упадет, ее не станет. Держи. Я сдохну от кровопотери. Ядро берет не так много. Расхаживая вокруг меня, улыбается Алиса. Не литрами. Аппарат Рубецкого тоже нуждается в подготовке. Чем он сильнее, тем больше крови подаст в ядро. Чем больше крови вырабатывают железы Рыжова, тем сильнее напрягается твой организм. И, соответственно, тем быстрее он восстанавливается. Сейчас процесс и запустится, тебе станет легче. Позже научишься запускать все это принудительно. Что бы ни случилось, держи шарик. Не могу. Держи. Кричит Алиса. Держи, ты сможешь. Сломай стену, удерживающую тебя. Делай. Да блин. Выжимая из себя все, с трудом удерживаясь на ногах, кое-как держу над пальцем шарик. В глазах темнеет, сердце, пропуская удары, колотится где-то в голове. Шарик медленно опускается к светящейся точке над пальцем. Стараясь не потерять сознание, прикусываю губу. В области солнечного сплетения что-то как будто рвется. Следует вспышка боли и тут, под ключицами, в бедрах, животе и груди, что-то начинает двигаться. Сознание почти мгновенно проясняется. Поток воздуха усиливается и поднимает шарик выше. В животе что-то волнообразно движется, ядро горит и ритмично сокращается. Приятное чувство, да, улыбается Алиса. Поздравляю, Вячеслав Ерофеевич, вы вышли на новый уровень. Конечно, все выходят на этот уровень максимум лет в 10, но лучше поздно, чем никогда.